Руки взвыли от боли и напряжения, позвоночник трещал, подкат по земле ускорил меня до предела и лезвие правого ножа загудело, разрезая воздух, нанося удар точно в голову твари. Ребенок вновь пропал из виду, в воздухе зависла лишь его отрубленная кисть. Я промахнулся, не убив, а лишь ранив тварь, а она переместилась на полметра вперед и стояла уже у грани ледяной корки, которую создала Сира. Еще шаг и семечко выйдет из западни, в которую попал, и потому я нанес второй удар ему в спину одновременно с черной стрелой, что пронзила голову твари, точно войдя в одно ухо, и вылезла через другое. Стрела застряла в голове ребенка, а лезвие моего ножа медленно коснулось его бледной кожи, разрезая плоть. Ему конец. Пронеслась мысль у меня в голове, но ребенок пропал вновь, как раз в тот момент, когда мой нож уже дробил его ребра и позвоночник. «Где он?» — восклицательные и вопросительные знаки, успела проговорить Сира, прикрывая ладонью шею, с которой текла кровь. «Я тут», — послышалось позади меня, я развернулся и увидел, как в 20 шагах стоял ребенок, ее ноги оплетали корни, что вылезли из-под земли, ее руки отросли вновь, а губы прямо на глазах восстанавливали свою форму. «Все ко мне!» — прокричала Сира, и я сделал 3 шага назад, ступив на ледяную корку, что медленно, но верно росла шаг за шагом в диаметре. Вне стихии льда Сиры мне конец, как и всем остальным, а тварь с улыбкой наблюдала за нами, играючи ловя одной рукой стрелу за стрелой, что пускал Махшут. «Корень благодарит вас за новый опыт», — улыбнулась тварь, взявшись за оперение стрелы, что торчало из его уха, и, выдирая ее вместе с мозгами, даже не покривилась от боли. «Мы с Корнем решили, что она станет моей первой женой. Она невкусная, но очень полезная, а как я ее сделаю ребенка, мы с Корнем подумаем потом». Девчонка протянула в сторону Сиры свою руку, на которой вновь были все пальцы. Этот демон успел восстановиться, а его ноги освободили корни, что скрылись под землей. А тварь снова заговорила детским, радостным голосом. «Нам понравилась твоя сила, здоровяк», — улыбнулась дитя и шагнула вперед. «Но Корень решил, что такой муж мне не нужен, и вам пора умереть, всем, кроме моей жены». Когда тварь шагнула еще раз нам навстречу, пол под ногами вздрогнул из земли, сколько хватало глаз, полезли корни толщиной с меня и длиной в несколько десятков метров. Деревья вокруг нас заскрипели своими ветвями и наклонились в нашу сторону, даже трава ожила и тянулась к моим ногам, желая схватить и удержать жертву для твари, что выглядит как ребенок. «Наш враг не он», — пронеслось в моей голове. «Наш враг — корень, который есть каждое растение на этом этаже». Глава 19. Мир вокруг вздрогнул и изменился, больше нас не окружал тот лес, пусть и пугающий, но все же нормальный, обычный. Теперь вокруг творился кошмар, кристаллы на потолке потускли и на этаж спустилась тьма, остался лишь неяркий, серебристый свет огромного кристалла. Вокруг же нас задвигались деревья, корни выворачивали огромные булыжники из земли, а трава со всех сторон собиралась в огромные кучи, словно живая. В середине же этого ужаса смеялась девочка, чья бледная кожа светилась во тьме, словно кожа мертвеца, освещенная лунным светом. Огромные дубы и сосны задвигались вперед на своих корнях, их изогнутые ветви превратились в огромные руки, а сучья заострились. Твари из дерева приближались ко мне, по пути, для прочности, встраивая в свою структуру камни. Этот корень был умен, он использовал любую органику и растения как самодостаточные создания, делая при прочих равных лучший выбор. Но их он изменил, на уровне генетики соединив царство животных и растений, вобрав, казалось, все плюсы, но оставив и несколько минусов. Выносливость и невозможная сила для создания из плоти и естественная броня соседствовали с отсутствием органов чувств и развитых нервных узлов. Но их было много, даже слишком много, и всем этим управляла тварь, венец творения полуразумной твари. Гибрид, который еще молод и, возможно, предстал перед нами не во всей своей чудовищной силе, но я знаю, что он смог уничтожить опытных воинов. Возможно, он, подобно росткам некоторых растений, сильнее, живучее и опаснее, чем взрослое дерево, и подобен хищному цветку, что кажется беззащитным, но семя которого может убить человека или зверя, лишь стоит покуситься им на это растение. И эта тварь улыбится, смотря на меня. «Нет, я не проиграю и не дам умереть остальным. Я не дам никому из них сдохнуть. Или я не рык, отряд. Слушай мой приказ», — содрогнул мир безумный крик Ари, что, как и все, почувствовала дыхание смерти. В этот раз всем нам придется выйти на первую линию. Больше нет возможности использовать старую тактику, и если у вас есть что-то в припасах на черный день, что вы скрывали, чтобы защититься друг от друга, используйте это сейчас. Я услышал шорох позади, сила земли сказала мне, что это на немыслимой скорости передвигается Хария. Мою шею чем-то обожгло, я увидел боковым зрением, как Хария начала плясать вокруг нашего отряда, кидая в нас словно стилеты свои иглы. Было заметно, что на каждой из игл нанесена капля яда либо не менее опасное варево. И если Сири, что начало обрастать льдом, словно единым доспехом, и увеличиваясь в размерах, Хария вколола 5 игл, то в меня воткнула, молниеносно размываясь в воздухе, сразу целый пучок. Здоровяк, если выживешь после моего варева, будет тебе пожизненная скидка на мои лекарства. А теперь постой минуту на месте, мы ждем тебя в самый разгар схватки, не в начале. Шагнешь вперед чуть раньше, сдохнешь, шепнула Хария, а я уже почувствовал, как мое тело словно разрывается на части, а кровь превращается в песок, что хочет разорвать мои вены и артерии. Все вокруг окрасилось в красные тона из-за того, что глаза налились кровью, а позади меня зазвучал мужской голос, такой знакомый и в то же время чужой, потусторонний и всемогущий. «Калибан, Маджан Бие Нон Карлин, Туитуден Менду», — прокричал Махшут, убрав лук за спину и взявшись за саблю. Он разделил ее вдоль одним движением, сделав из одной сабли сразу две, по рукоятям которых текла его кровь. Он стоял, широко расставив ноги и смотря вперед ледяным, мертвым взглядом, в котором не было страха. «Калибан идет напролом. Калибан велик. Калибан есть я, и я есть Калибан. Загрызу любого. Загрызу», — прорычал я в унисон крику своего друга, видя, как на нас несутся сотканные из травы големы, как деревья становятся гигантскими зверями, а девчонка, вся покрывшись кровью, бешено хохочет. Ее тело набухло, и семечко начало меняться, становясь все взрослее, словно за секунду для нее проходит десятилетие. «Становись печкой», — пронеслось мимо меня вперед белое, ледяное нечто, покрытое снаружи льдом, внутри же было заключено тело красивой девушки, что яростно прорычало на изменяющееся семечко, закрыв его от меня. «Заморожу. Мужа я выберу себе сама, тварь. Я буду сверху, целитель со мной», — прокричала Ария, и взмыла в воздух, держа за шкирку Харию. Глаза Арии стали полностью черными, без белков, а на ее лице и руках проступили черные вены. «Буду бить по площадям. Не бойтесь смерти, с того света вырву», — донеся до меня крик улетевший наверх Хари, а вперед тем временем, следуя за ледяным монстром, пронесся Махшут, что словно колдун или шаман из сказок то ли кричал надрывно, то ли пел. «Маджам биен нон карили туди мантуде, Калибан, Калибан, непоколебим, зубы его крепки, любого загрызу». Он несся вперед, едва касаясь земли. Вырвавшийся из-под земли корень размером с дерева в обхват ударил его прямо в грудь и пробил насквозь, но Махшут даже не покачнулся, лишь проговорил: «Калибан». Его сабля разрубила корень пополам, и Махшут шагнул вперед, с дырой в груди размером с мою голову. Он вновь ускорился и прыгнул вперед метров на 8, оттолкнувшись ногами от еще одного корня, что выскочил на него, и, не обращая внимания на страшную рану, наш стрелок вновь двигался вперед, рубя саблями все, что вставало на его пути, словно оживший мертвец, которого невозможно убить, и все время пел свою странную песню. «Калибаен, Мачамантабя, Миенон Карлия, Калибан, Ария, внизу стрелок», — раздался крик Хари откуда-то сверху, и вниз камнем спикировала огромная птица, словно сокол на свою добычу, но это была Ария, ее белое одеяние стало черно-белым, темные, изогнутые молниеобразные линии исполосовали белую ткань, черные вены, черные глаза и седые пряди волос. Она пугала своим видом словно чудище, а ее полупрозрачные шары уничтожали в щепки деревянных монстров. И вот она достигла Махшуда, и из ее одежд протянулась к раненому белая, когтистая рука с изогнутыми ногтями Хари. Даже отсюда я почувствовал, как сила, что могла оживить мертвеца, хлынула в моего друга. В дыре грудной клетки Махшуда сначала появилось бьющееся сердце и тянущиеся к нему вены, а затем начала нарастать плоть, которую тут же пронзали кости, а Махшут все не останавливался, рубя в своей праведной ярости все, что встанет на его пути, крича слово «Калибан». И вот наконец в это мгновение что-то щелкнуло во мне, Ярость на мгновение отступила, и холод разума начал обжигать мое разгоряченное тело, в котором кипела кровь. Я почувствовал металлический привкус крови на своих зубах, а по щекам проскользили кровавые слезы. «Я готов», — что-то прощелкало во мне. «Земля», — приказал я, чувствуя безумную мощь, что тут же ответила мне и поведала, что я выйду против ее врага. «Я уничтожу ее». Я шагнул вперед с ледяной корки, чувствуя, как мать-земля питает меня неведомой энергией силы, чтобы я уничтожил все, что встанет на моем пути. «Тьма», — осторожно попросил я, и она ответила мне. «Я слежу за тобой», — промурлыкало чудовище в моей голове, не словами, эмоциями. «И сама решу, достоин ты или нет. Не смей звать меня». Когда я коснулся земли, свободной от льда, я обратился к огню, и внутри меня яростно завыло пламя. «Голод. Вокруг столько дерева», — провыла эмоциями стихия. «Жрать». Под моими ногами затлела трава, что тянулась ко мне, пытаясь оплетать мои ноги. Время практически встало на месте, замедлило свой отсчет. Огромный корень впереди поднял валун в воздух и метнул полуторатонный камень в меня словно из пращи. Во мне полыхала ярость, но холод в разуме боролся с ней, как и с тем пожаром, что бушевал в теле. Кровь уже закипела в моих жилах и будто пыталась превратиться в газ, но охлаждалась в моей лысой голове, на лбу которой шипел треугольник, наверняка накалившись до красна. Кровавые слезы, что шли из моих глаз, шипели в щеках, а огромный камень все приближался. Я не собирался уклоняться, лишь убрал клинки в ножны и протянул одну руку к камню. Удар. Словно картечь полетела во все стороны каменная крошка, отскакивая от моей раскаленной кожи, и огромный камень завис в моей руке. Удержал, мысленно ухмыльнулся я и метнул камень вперед, а под ногами уже горели небольшие языки пламени, что следовали за моими ногами. Да, я слаб, и мой огонь слаб, но внутри я пылаю. Огромный камень сорвался с руки, словно огромное пушечное ядро, и устремился вперед, проделывая сквозь лес мне проход, через который я побежал вперед, а позади меня уже плясал голодный огонь. Невысокое пламя сантиметров в 10 жадно пожирало все вокруг, и пусть оно еще не разгорелось, но с каждым моим шагом мест, где горела сама земля, становилось все больше и больше. Огромный травяной голем высотой в 5 метров встал на моем пути в десятки метров от того, где я стоял. Его каменные кулаки я встретил своими, искры пошли от удара, травяная рука голема взорвалась от нагрузки, а затем опало и все его тело, и на земле осталась лишь зеленая кучка вяло шевелящейся травы. Наспех созданная из травы плоть проигрывала живой, да, были у него плюсы, но вот сравнивать со мной даже этого голема было нельзя, тем более что сейчас я под таким допингом, что еще неизвестно, выживу ли я. Древесные големы и вовсе были опасны лишь для тех, кто попал бы под их удар, и потому я вертелся, прыгал и балансировал на грани смерти, и они не могли попасть по мне. Не позволяя тварям связать себя боем, я бежал вперед и замер лишь на небольшом холме. Вдали, возвышаясь над лесом, стояла она, из плоти и крови. На ее лице размещалось 6 крупных глазам, рот шел от уха до уха, огромные острые зубы, полностью лысая голова, огромное тело в несколько десятков метров в высоту и явно развитая мускулатура. Он возвышался над нами, наблюдала за боем и смеялась. Семечко усвоило мою генетику. Гигант был отдаленно похож на меня. Бесполый гигант шагнул вперед и протянул руку вверх, туда, где над потолком носилась Ария, летая словно птица. На руке гиганта блеснуло что-то до боли знакомое. «Сука!» — закричал я, что было сил, ведь над рукой гиганта начал появляться ледяной туман. Бледная кожа гиганта серебрилась словно свежевыпавший снег. Эта тварь встроила в свою генетику не только мою кровь, но и сиры, но он не смог использовать мои стихии, так как они противоречат друг другу и силе ледяной ведьмы. Я несся к гиганту, прорываясь через сотни древесных щупалец и взлетая по их стволам. Меня резали шипы, но на это мне было плевать, перед моими глазами стояла лишь та тварь, что посмела взять себе часть меня. «Вам не победить», — громогласно взвыло чудовище, и из его туши, пронзая плоть, вылезли спрутообразные ветви, что тут же начали хлестать по воздуху там, где парила Ария и заклинанием за заклинанием пыталась прикончить семечко. Однако девочка практически не реагировала на магию, что раньше с легкостью убивала большинство тварей башни. На ее теле, там, где с серебристой кожей гиганта соприкасались заклинания, оставались лишь небольшие подпаленные вмятины. «Граа!» — прокричал я, ускоряясь, и проскользил еще около 10 метров по земле, словно по льду. рывок, еще рывок вперед, приказывал я сам себе, пробиваясь к гиганту, проламываясь сквозь нестройные ряды сотен, если не тысяч монстров, что пытались встать на моем пути. Огромный холм, на котором стоял гигант, был усеян поверженными големами, на рубеже стоял Махшут и не давал ни одному из древесных тварей приблизиться к гиганту. Ноги гиганта были оплетены огромным, шипастым корнем, который словно вена пульсировал, передавая из земли накопленную энергию своему семечку. Но и тут, на этом рубеже, несмотря на яд, что капал с огромного корня, стоял наш храбрый воин. Черное дерево, что стало частью гиганта, постепенно покрывалось толстой коркой льда, на нем сидела Сира, и как только гигант пытался согнуться, чтобы раздавить ледяную ведьму, его сверху атаковала Ария, не давая ему дотянуться ни до Махшуда, ни до Сиры. И вот ветвь, что тянулась от гиганта, лишь слегка попала по летающей, словно ястреб, Ари, и от нее тут же на моих глазах отделилась наша целительница. Хария падала вниз словно камень, сброшенный со скалы. Ария кинулась за ней, но ветви гиганта и сорвавшаяся туча ледяных стрел с его руки заставили ее взмыть еще выше. Она была ранена, я видел, как белая ткань одеяния Арии моментально окрасилась красным. «Успею», взорвала мой мозг мысль, и я понесся вперед, чувствуя, как мир вокруг меня взвыл, как мое сердце остановилось и как лопалась кожа, обнажая красные мышцы. «Держись там, Ария, а Хари не беспокойся, ведь на земле есть я». Я должен был успеть, я видел, как Хария летела вниз головой на каменное плато, у которого ее уже ждали сотни деревянных монстров, я видел, как потянулись в воздух десятиметровые древесные щупальца. Я злился на то, что я настолько слаб и медлителен, и эта злоба подпитывала меня. Я практически летел над землей, устремляясь вперед, словно молния в поисках несчастного, что встанет на пути. Передо мной встал огромный, сплетенный из корней деревянный монстр. Не теряя драгоценных мгновений, я взлетел по его руке, что метнулась в мою сторону, и подлетел на десятки метров вверх. Я летел вперед словно птица, вот целительница уже в 2 метрах от меня. Я заметил, как расширились глаза целительницы от удивления, моя окровавленная рука обхватила ее за талию и мы полетели вниз. Падая на ноги, я чувствовал, как уходят мои ступни на 0,5 метра в землю, как земля спружинила, принимая своего носителя. И я вновь понесся вперед, выхватив свой нож левой рукой и снося по дороге пару ветвей, что пытались вырвать мою добычу. И вот впереди уже показался Махшут, что крутился возле твари, словно волк в атаре овец. «Рык, прикончи ее», прошептала во время бега Хария. «Мы ждали только тебя. Корни ее усиливают, но они забота Сиры, твоя забота, плоть». «Эррррр», ответил я, сбрасывая целительницу Махшуду, и тут же, получив еще пару иголок и лечение, понесся вперед. Сира в своем ледяном доспехе уничтожала огромные корни, словно сорняки садовник, вырывая их из-под земли, замораживая их своим ледяным дыханием и кроша словно стекло одним ударом. Но она не я, она не могла быть в своем ледяном доспехе такой же прыткой, как я, да и корни не подпускали ее к телу гиганта. «Сира!» — прокричал я, несясь к ней с немыслимой для меня скоростью. «Подкинь!» Ледяная рука моей подруги разинула свою ладонь, и я тут же прыгнул на нее, видя, как ледяной доспех треснул от удара, но ладонь из льда выдержал мой вес. Сила ледяной ведьмы увеличилась в ледяном доспехе в разы, и сейчас она явно была сильнее меня. И я вновь полетел вперед. Вот моя нога коснулась колена гиганта и от мощного удара колосс содрогнулся, а я заработал ножами, карабкаясь вверх. «Ага-га!» — закричал гигант, когда мой нож вошел ему между ягодиц, метя в позвоночник, но, по всей видимости, я ударил не туда и нож застрял, а вот второй клинок вошел точно между позвонков, заставив гиганта встать на колени. Хоть из-за этого я и потеряв свои ножи, но через мгновение уже был на его плечах. Шея гиганта в 3 моих обхвата казалась мощной, но мой удар был подобен выстрелу из танковой пушки. Кулак вошел на 0,5 метра в мясо, отчего мои пальцы взвыли от боли. Но сейчас это было неважно. Второй удар кулаком вырвал из шеи кусок мяса весом в 10 килограмм. Я не останавливался, отделяя, удар за ударом, голову от тела. Меня окатило красной, с гнилым запахом кровью, но я продолжал свою работу. Наконец, дойдя до костей, я яростно начал дробить кулаками позвонки, однако в отличие от плоти кости не поддавались. Однако, пусть я и не смог пробить позвонки, Гигант упал на грудь. Теперь настала пора добраться до его головы. Толстая кость черепа выдержала мой первый удар, второй, третий и четвертый. Я был бессилен, гигант же начал вновь оживать. К счастью, ко мне уже подоспела Сира. Она шла по телу гиганта, оставляя на нем ледяную корку и промораживая плоть до костей. Нет, этой твари больше не встать. Ледяной кулак размером с мою голову вошел в затылок гиганта и из возникшей дыры повалил пар. Из головы гиганта на меня что-то метнулось. Я почувствовал на своей лысой голове маленькие ладони, что начали отрывать мою голову от тела, и в этот момент меня стошнило разгоряченной кровью, что словно пар вырвалось из моего рта. Она, замерев, смотрела на меня. Ее лицо было в ужасе, моя кровь, словно кислота, съедала его глаза и кожу, прожигая плоть до самых костей. «Ай-яй!» — взвизгнула тварь, отпрыгивая от меня, но я не дал ей это сделать. Схватив ее за ногу, я в исступлении начал бить тварью, словно булавой, то по телу гиганта, то по ледяной броне Сиры, что сразу все поняла и схватила семечко за руку. Через мгновение я перехватил тварь за голову. За левую ногу чудовища ухватилась подоспевшая Хария, за левую руку его уже держала Ария, а за правую ногу Махшут. В бешеной ярости я потащил на себя голову, и остальные члены отряда не уступили мне. Мы разорвали его на части, и только в моей руке осталась голова с остатками тела по пояс. «Корень запомнил, я тебя найду», — кричала оскалившаяся клыками голова семечки. «Вас всех, я найду». Я сжал ладонь, и голова лопнула, выбрасывая из своей черепушки гнилые мозги, а остатки тела, так и не долетев до земли, вмерзли в огромный кусок льда. «Хра-а!» От дикого, многоголосого крика вздрогнула вся пещера, и мы посмотрели вдаль. Там, где раньше был лес, сейчас пылал огонь, что пожирал сотни тысяч деревьев, а из-под земли выбиралась на поверхность огромная гора. «Корень», — произнесла Ария, — «огромный, в сотни метров длиной черный корень лес из-под земли, чтобы покарать нас. Он был похож не на дерево, а на огромную, склизкую гусеницу. Но что-то блеснуло над самым потолком, и мы почувствовали ледяной ужас перед неизвестной стихией, что была чужой нам. Черная воронка накрывала огромный корень, превращая его в пепел, а огонь с ожесточением начал пожирать останки чудовища. Проходчики. Появился перед нами Мехмед в стальной короне и с булавой в руках, позади него металось огромное чудовище, пожираемое тьмой. «Я поздравляю вас с прохождением башни. Запитайте печать и уходите. Мне нужно зачистить этот этаж». «Это вообще что было?» Восклицательные и вопросительные знаки, прокричал Махшут, показывая на остатки головы семечки. «Эксперимент по озеленению уничтоженных земель», спокойно проговорил Мехмед. Затем его переместили в отдел военных разработок для улучшения и создали оружие среднего класса, которое, впрочем, не смогла уничтожить группа зачистки до вас. «Не понял», — проговорил Махшут, и Мехмед ответил ему. «Это зло и зло, что было погребено в могилу и запечатано тысячами магов. Но однажды оно вырвалось на поверхность в попытке уничтожить этот мир или же поработить его. Но вы уничтожили его, о, великие герои», — громко проговорил Мехмед, а затем указал стальной перчаткой на Махшуда. «Так понятнее, ты спешил, потому что гибрид мог вырасти», — спросил я, смотря на останки семечки. В его мозгах блестели странные наконечники, и они явно не отстрел. «И потому, что он мог копировать тебя». «Все верно. Копирование является сильной стороной образца 1869, но не единственной», — выдохнул темный, и из земли вырос его каменный трон. «Вначале была отправлена технологическая группа, но, к сожалению, она не справилась. Вас же пускать сюда было опасно, но все же на техническом этаже вы показали себя прекрасно, и я не видел никаких иных способов подчинить этот этаж себе». «Еще вопросы? Где подарки?» Восклицательные и вопросительные знаки, закричал Махшут. «Ты со своим Калибаном вообще помолчал бы», ответил ему темный. «Мой подарок — это уничтожение корня после смерти нового образца». «И снова обман», прокричал Махшут. «Ты нас опять обманул. Будет вам подарок, вы только печать запитайте», ответил нам темный. «А если мы откажемся?» — спросил я, и тьма под капюшоном Мехмеда заколыхалась. «Что если ты еще хуже той твари, что мы убили?» «Да как вы смеете?» Пещера вздрогнула от крика Мехмеда, и он начал расти в размерах, замахиваясь на нас булавой. «Я сказал вам активировать печать, или умрите, тупые черви. Отряд, к бою!» — прокричала Ария. Глава 20. Напряжение было настолько сильным, угрожающим и страшным, что я не знал, умру я прямо сейчас или нет. но я был готов к атаке в любой момент. А Мехмед внезапно начал уменьшаться, а не как обычно увеличиваться в размерах, и что-то недовольно бурчал себе под нос, явно не собираясь нападать. А лес вокруг уже догорал, огромные стволы деревьев погибали, сжираемые огнем, что создал я. В отличие от меня, не понимающего, что делать, остальные были готовы к бою. Ария не бездействовала и готовилась к немедленной атаке, создав огромные шары, которые светились белым светом, ведь свет должен быть лучшим оружием против темного. Махшуб встал в стойку, разведя в стороны сабли, а Сира уже создавала серебряный шар, небольшой, но в нем наверняка заключен невероятный холод, она словно вытягивала его из своего сердца. Хария же, встав чуть позади меня, доставала на свет различные колбы с неизвестным составом, и лишь я был расслаблен. Нет, и все-таки эти инструкции были написаны полным идиотом, выдохнул темный, становясь ростом с меня. Когда его стальная булава исчезла, словно ее и не было, напряжение, словно стальная нить, порвалось и пропало, стало понятно, что темный намерен с нами поговорить. Вы идиоты, какое еще к бою, мы по одну сторону, безмозглые. Попрошу без оскорблений, возмутился Махшуд, мы еще не решили, жить тебе или нет. Что ты там ляпнул, король без королевства, возмутился уже темный. Как вы вообще могли подумать о нападении? У нас нет оснований тебе доверять, выступил вперед я, как единственный, кто понимал Мехмеда наиболее полно, чем все остальные. До сих пор все твои обещания были пусты, и ни одно из них не было выполнено. В техническом этаже я показал вам силу, которую вы должны были получить к сотому этажу, и вы ее получили. А что мои подарки не стали реальностью, это уже не моя вина. Тьма не выбрала тебя, брат, но обратит на тебя внимание рано или поздно, поверь мне. А ваш крикливый лучник и вовсе выбрал жалкого проклятого зверя, Калибана. А вот маг и ледяная ведьма пошли по тому пути, что я указал. В том, что вы двое не получили обещанного, нет моей вины, проговорил Мехмед и сел на трон. Гарь от пожара становилась все сильнее и сильнее, пепел уже валил с неба словно снег, и совсем скоро поднимется метель из пепла, а жар будет как в печке, что не очень хорошо для нашего отряда, и темный, кажется, это понял. Нет, так мы не поговорим. Нужно остановить течение изменений, проговорил темный, и в его руке появилась стальная булава. Он взмахнул ею вверх, и огромное пламя позади темного замерло, а пепел, что уже начал подниматься вверх, вдруг завис в воздухе. Темный остановил само время. «Поговорим?» – спросил он, и между нами, словно вырастая из земли, возник стол с четырьмя каменными стульями, каждый из которых был подписан. «Хария также часть нашего отряда», – оскалился я, понимая, куда клонит темный, создав лишь четыре стула. Я видел, как посерела Хария, как она безумно испугалась. «В башню зашло четверо», – спокойно проговорил темный, – «и выйдут четверо. Я останусь вместо нее», – проговорил я. «А мне плевать, Махшуд и здесь хорошо жить будет», – прокричал бородач. «Я тебе жить я не дам, слышишь, темный, собственное ледяное царство», – мечтательно проговорила Сира, и посмотрела на Арию, которую сейчас молчаливо лечила Хария, что не теряла времени и уже успела подлечить своей силой каждого. «Не позволю, она часть нашего отряда», – играя желваками проговорила Ария. Клятва на крови о принятии в отряд была дана по всем правилам башни. Мехмед сидел на своем троне и смотрел на нас, задумчиво подставив кулак себе под подбородок, по крайней мере там, где он должен находиться. «Кто-нибудь вообще ждет от меня подарков?» – задумчиво проговорил темный. «Вам что, так важна эта девушка, что вошла с другой группой и собственноручно убила своего проходчика?» «Да», – хором ответили четверо мы, и у стола из земли вдруг появился небольшой стул. Я бы даже назвал его даже табуреткой. Он был настолько неказист и мал, что наверняка был оскорблением, но он все же был. Мехмед указал на него своей стальной рукавицей, молчаливо говоря о том, что Хария теперь также имеет право выйти из башни. Он признал ее, пусть неравноправным подчиненным Арии, но все же частью нашего отряда. Ну что же, перейдем к основной теме нашей беседы. Поговорим без инструкции и забудем об угрозах неотвратимости вашей кончины, предложил Мехмед, и стулья были моментально заняты, хоть чуть и не случилась драка. Хария заняла последнюю табуретку, не дав на нее сесть подоспевшему Махшуду. Ей плевать, что таким образом темный оскорбил ее. Она будет жить, она выберется с проклятых богом земель, и сейчас на ее щеках текли слезы не горя и не обиды, все-таки она воин, но она и девушка. Это были слезы счастья. «Сначала скажи, что же такое эти башни?» – проговорил я, разместив на столе окровавленные руки, которые сейчас страшно болели. «Для начала нужно понять, в какой именно башне вы находитесь и что сотворили», запитав технический этаж, развел руками темный, а его глаза загорелись зеленым цветом. «Это низшая по классу башня, единственная из рабочих в этой части планеты. В ней нет торговых пунктов и остальной структуры». «Торговые пункты?» – спросил я, на что Мехмед лишь отмахнулся. «Межэтажные локации, созданные для облегчения работы обслуживающего персонала, то есть для вас, формируются эти структуры управляющим, которого в этой башне ранее не было, но поскольку вы разбудили меня, то я и займусь этой башней, хотя без проходчиков мне все равно не обойтись. А нам что-нибудь с этого будет?» «За этот подвиг», — сузил глаза Махшут и потер руки. «Ведь это хорошо в первую очередь для тебя, и ты нас наверняка хочешь отблагодарить. Ничего особенного не получите, вы лишь больше проблем себе создали, пробудив меня. Я внес вас в реестр проходчиков, которых теперь могу вызвать в случае возникновения особо сложных проблем. Также нанес на вас метки, они вплетены в ваши печати», — спокойно проговорил темный. «И да, вы получите развитие в том плане, который был показан в зеркале правды, возможно, с некоторыми изменениями». «Жизнь», — печально вздохнула Хария. «Я не хочу стать такой, как увидел меня Рык. Пойми, целительница, не по пути тебе с жизнью. Ты борешься со смертью, твой путь связан именно с ней. Полюби ее, она ждет тебя. Противостояние с внутренним я не принесет тебе ничего, кроме мучений», — тихо и угрожающе проговорил Мехмед. «Я свяжу тебя с ней. Во время прохода на нулевой этаж она не навредит тебе, лишь поговорит как мать со своей дочерью, до которой никак не может достучаться. Тебе же, король без королевства, пора в путь. Там тебя ждут». «Знаю, я это чувствую», — прошептал Махшут. «Но почему именно сейчас? Не раньше? Время пришло», — спокойно проговорил Мехмед и перевел взгляд на Сиру. «Ждут и вас, носитель холода. Вам не сдержать кровь ледяных просторов, решите свою проблему сейчас, иначе стихия возьмет свое. Рано или поздно превратишься ты в лед под палящим солнцем пустыни». «Я не хочу», — ответила гордо ледяная ведьма. «Отказываюсь. Это тебе не подвластно. О своем выборе ты должна сказать не мне, я всего лишь сын своей матери, что нашептала мне просьбы иных стихий, которые присматривают за вами или считают своими детьми. Вот моя стезя как Мехмеда, донести их волю до простых существ». Полыхнув красными глазами, немного нервно проговорил Мехмед и обратился уже к Арии. «Дом важнее всего, и ты должна убраться в своем доме, создать основу. Сама, без помощи друзей, они лишь навредят. Твои соратники могут помочь, но это лишь твое дело. Сделать это ты должна сама, иначе твой дом не примет тебя». Ария не произнесла ни слова, лишь опустила свои глаза. Никто не понял слов темного, наверняка кроме Махшуда, но было ясно одно. Ария прольет немало крови своих родных, очищая свой клан. И Махшуда ожидает та еще битва, и только Сира пойдет сражаться со своей стихией. Ведь не нужно быть магом или таинственным мудрецом, чтобы понять, что ледяная ведьма сильна, но что-то пожирает ее изнутри. Не может плоть терпеть такие холода, что идут изнутри, и потому ей нужно срочно разобраться со своей силой. А темный тем временем смотрел то на меня, то на Харию, выбирая, с кем же заговорить. И вот он посмотрел на девушку, и стальная перчатка впилась в его лицо, состоящее из тьмы. Я видел, как он отрывает часть себя и зажимает в стальном кулаке. «Да пойми же ты», — зло прошипел на Харию темный. «Свет не добро, тьма не зло, а жизнь всегда идет рука об руку со смертью. Твоя сила жизни есть лишь потому, что в тебе сокрыта иная, великая сила, которой ты не даешь выхода, и от этого она злится. Прими этот подарок и не зли меня своими оскорбительными мыслями о добре и зле». Не понимая ничего, прожив всего лишь несколько мгновений, он раскрыл свою стальную ладонь, и мы увидели маленький комочек тьмы, что дрожал, и, казалось, всматривался в нас, а затем метнулся к Харе под ее испуганный крик и исчез в ее одежде. Хария закатала рукав своей одежды, и на ее руке показалась искусно изготовленная татуировка в виде черного жезла. «Только это может пройти с вами через портал башни», — проговорил Мехмед. «Иное будет стерто, так что примите в дар за мое пробуждение то, что будет вам нужнее. И помните, я клялся не вредить вам, примите мои дары с благодарностью». Мехмед отрывал части от себя, и они перемещались к нам в виде татуировок. Часть тьмы, взятая из-под капюшона темного, Там, где должен быть его рот, ушел Махшуду, и у нашего лучника на руке появилась татуировка в виде смеющегося рта с клыками. Затем темный запустил стальную руку себе в горло, и тьма из его перчатки улетела Сири. На ее шее, сзади, появилась маленькая тату в виде черных крыльев, как у летучей мыши. Оторвав себе глаз, что пылал то красным огнем в его стальной рукавице, то зеленым, пытаясь вырваться из стальной тюрьмы, Мехмед заговорил вновь. «Отрастет через час», — вздохнул темный, отпуская красно-зеленый огонек в полет, что устремился к Ари, и она дотронулась до своей груди. Татуировка образовалась там, куда мне навряд ли когда-нибудь удастся заглянуть. Тишина настала за столом, мои друзья рассматривали свои татуировки, и даже Ария пыталась заглянуть себе под одежду, а Махшут и вовсе игрался со своей, напрягая и расслабляя мышцы, чем заставляя зубы и клыки дергаться, словно лицо смеялось. «Ты ничего мне не сказал», — проговорил я, так и не дождавшись ни слов, ни дара. «Дай передохнуть», — выдохнул темный с одним глазом, и постучал себя стальным пальцем по виску. «А что я еще могу сказать тебе, брат? Разберись с головой, в этом я тебе не помогу, но сделай это побыстрее. Тогда мы и поговорим, когда встретимся в следующий раз». Стальная рука вцепилась в грудь темного, и он погрузил ее в свою грудь практически полностью. На мгновение тьма, из которой он состоит, посерела, и темный вынул зажатую в кулак стальную перчатку из своей груди. В ней что-то дрожало и, казалось, билось. «Пара часов отдыха, и я буду в норме», — прошептал темный, выпуская тьму из своей руки, и я почувствовал, как мои руки сдавливает мертвой хваткой, как нечто, сотканное из тьмы, соединяется на плечах и скользит по моим рукам до самых запястий. «Цепи», — выдохнул Махшут, смотря на мои руки, а я уже и сам знал, что стоит мне лишь пожелать, и они появятся в физическом мире. «Тяжелые, нерушимые, и они ни к чему не прикреплены, кроме меня самого, потому что я сам сорвал с себя цепи и более не прикован к стене, но эти цепи останутся со мной на всю жизнь. Они само проявление меня, как и то, что было вытатуировано на моих соратниках, и несет скрытый смысл, понятный своим хозяевам с одного мимолетного взгляда. Я сполна отплатил вам?» — спросил Мехмед, что тяжело говорил, с одним глазом и дрожащими руками в стальных перчатках и стальной короне. «Прощайте, проходчики, когда-нибудь я вновь вас увижу, а теперь прощайте». И он пропал, словно его и не было, а стол распался пеплом. «Пора?» — спросила Ария, на что Махшут лишь ухмыльнулся, играя татуировкой на руке. «Если никто не хочет вонзить мне в спину нож», — проговорил Махшут, а Ария толкнула его к стене. «Пошли уже», — проговорил я, смотря за всеми и двигаясь к тому месту, куда вела нас Ария. «Нет, серьезно, никто не хочет моих печатей», — завопил Махшут. «Хария, ну хоть ты скажи им». «Двигайте уже, ваше величество», — своей великой задницей усмехнулась целительница, и вдруг в ее руке возник черный посох. Мы все замерли, смотря на нее, на что она печально улыбнулась. «Я выйду отсюда. Мне не нужны ваши печати, и свои печати я не отдам, а посох мне в этом поможет. Думаю, подарок этого существа в том, чтобы никто из нас не знал, что получили другие члены отряда, и убрал искушение. Вот что может твоя ухмылка с клыками? Ты ведь знаешь, колдун, восхваляющий Калибана?» «Знаю», — усмехнулся Махшут, — «но не скажу». «Ария, давай уже быстрее, где эта гребаная печать?» «Она тут», — указала Ария на землю и вытянула руку в мою сторону. «Рык, нож». Я потянулся к своим ножам за спиной, что были закреплены в ножнах на моем поясе, и увидел, как все напряглись. «В руку, рукоятью», — уточнила Ария. «Не вонзи его нечаянно мне в голову, и успокойтесь уже. Ни я, ни он не собираемся вас убивать». «Угу», — отдал я нож, после чего Ария порезала ладонь и коснулась земли, которая в одно мгновение покрылась красными линиями, от которых пошло тепло. «Сейчас или никогда», — напряженно проговорила Ария, замерев на месте, но ничего так и не произошло, ни один из нас даже не дернулся, хотя сейчас лучший момент для убийства Арии как проходчика. «Значит, никто, никто», — хором ответили мы в унисон. «Отряд, к бою». В последний раз произнесла Ария свою последнюю команду как командир отряда, что не было пустыми словами. Новый портал мог перенести нас в отнюдь небезопасное место. Внезапно под нами разверзлась земля, и мы упали в кроваво-красный портал, после чего тьма окутала нас. Удар ногами о что-то твердое, шум в ушах, упреждающий удар, пока я ничего не видел, и наступила тишина. «Каждый из нас ждал. Жизнь в пяти шагах», — шепнула Ария. Мои глаза уже начали привыкать к свету, и вот я увидел, что перед нами стоит старик в халате, а у его ног сидит огромная, черная кошка. Глава города еле стоял на ногах у небольшого стула. «Вы справились», — рухнул на стул старик, и прикрыл руками лицо, его голос дрожал. «Вы последние, в башне больше нет людей. Сколько нас не было?» — спросил я, убирая нож за спиной. 30 дней, из них первые 10 дней вас ждали», — проговорил старик. «Кто ждал?» — спросила Ария. «Они на площади, сами увидите», — встал со стула старик. «Следуйте за мной, члены совета». Старик подошел к каждому из нас и вручил по кольцу с голубым камнем. Когда я надел кольцо, камень на нем моментально почернел, а затем вновь стал голубым, однако у остальных камень на кольце приобретал свои цвета. У Арии красный, у Сиры белый, у Махшуда, почернев, вообще не изменил цвета, да так и остался черным, а у Хари камень позеленел. Глава города повел нас по коридорам нулевого этажа и тихо рассказывал нам о том, что произойдет после того, как мы выйдем на площадь. Сейчас закат, а ночью он придет к нам, чтобы нанести татуировки количества этажей. Такова традиция, и если мы захотим, эта татуировка станет невидимой для чужого глаза, кроме разве что видящих, которых можно по пальцам пересчитать. Хотя подобное мало кому нужно, ведь татуировка это не просто какое-то число, это сила, с которой стоит считаться. Также говорил старик Ябари, она подтвердила желание стать главой города, что теперь сделать было легче простого. Она последний выживший проходчик, и единственный, что претендует на эту должность, ведь старику хочется уже уйти в мир иной, но при этом он хочет все же успеть передать свой пост, как того требует традиция. Огромные каменные ворота со скрипом открывались перед нами, и яркий свет бил нам в глаза и безумно слепил, не давая толком рассмотреть, что творится снаружи. Огромная площадь была заполнена людьми, что разом зашумели, закричали, увидев, что открываются ворота, которые были заперты целый месяц. Идут. Башня пройдена. Где Харон? Кто там? Сайди, кто вышел? Восклицательные и вопросительные знаки, возбужденно кричали люди, и чем шире раскрывались ворота и показывали лишь нас, толпа срывалась то в плач, то в проклятие. Эта сука жива, зверь жив. Где мой сын? Где отец? Где мой брат? Отвечайте, твари. Но вот эти крики, полные боли, постепенно стихли, и до наших ушей донеслись совсем иные слова. Когда глаза привыкли к свету, мой отряд сделал шаг вперед. Лишь небольшую часть площади занимали местные жители, вокруг же, насколько хватало глаз, стояли воины в блестящих доспехах, и было их многие тысячи. «Хра-а!» — в едином порыве проревело войско. От них отделился мужчина с флагом на копье, что побежал прямо на нас, но на полпути словно споткнулся и пал на колено. «Мы дождались вас, господин!» — прокричал воин, стоя на колене и не поднимая глаз. «Как только колдуны сказали, что вы ждете нас, мы стеклись, словно ручьи в одну реку и прибыли выполнить любой ваш приказ. Мы пришли, чтобы смыть кровью свой позор». «Хра-а!» — выдохнули тысячи глоток, и войско в едином порыве встало на колено. «Мы ждем вашего приказа, господин!» Рев тысячи голосов слился в единый голос, а мы смотрели на Махшуда, который скромно улыбался, и, как мне казалось, даже стеснялся того, что происходит на площади. «Я вернулся!» — прокричал Махшуд, шагнув к воинам, и, набрав побольше воздуха, прокричал, что было сил. «Я вернулся, чтобы забрать то, что у нас отняли!» «Хра-а-а-а!» — ответило ему войско, а Махшуд повернулся к нам и, улыбнувшись, произнес. «Не откажетесь ли вы посетить мой костер в последний раз?» — проговорил Махшуд. «Как друзья, перед тем, как я отправлюсь на верную гибель». Глава 21. Дым от костра стелил по небу как надо, вдохнув покрепче вечерний воздух, я улыбнулся звездам, что смотрели с неба на наш костер. Вот она, свобода, где я не ожидаю каждую секунду смерти. В воздухе спокойствие, вокруг меня мои друзья, а по кругу передается чаша с вином, что раньше я не пробовал, а над костром кипит огромный котел, в котором шкворчит ароматное мясо, и вокруг меня сотни таких же костров, откуда доносятся песни, дивные и мелодичные, на вечные темы о жизни и смерти, дружбе и предательстве. Пели и про Калибана, и о священном городе, родом откуда этот народ, о том, как город был основан чудовищем, Калибаном, что стал покровителем народа Махшуда, в честь которого и назвали ныне утерянный века назад город. Проклятый Калибан же до сих пор присматривал за своим народом, только это слово было не совсем его именем, а больше званием раба, что стал свободным, скинув с себя цепи богов. Удивительная история Калибана перекликалась с историей того, кто был по крови ближе к чудовищу из всех ныне живущих. Махшут, сын Иракла, законного правителя страны под названием Бесконечные Степи или Арания, и Махшут, законный правитель страны, который скоро может и не стать, ее присоединит к себе пустынная империя, которую называют просто Империум. Однако страна пала не потому, что их воины были перебиты или оказались слабее, нет, Арания так просто бы не сдалась и все еще существует на картах. Империум решил поступить хитрее, мудрее. Зачем воевать с гордым степным горным народом, если можно взять все хитростью и вместо бунтовщиков на своей огромной границе получить пограничников на стыке своей территории и территории враждебного государства Эрхагалак? Династические браки всегда имеют глубокие цели, и Империум шел к тому, чтобы просто соединить два государства, мирно, бескровно и по любви, но готовиться к этому нужно было не одно десятилетие, и мой друг оказался всего лишь первым шагом в плане Империума. Отец тогда строго сказал, пора жениться, ополовинив глиняную чашу, проговорил Махшут, утираясь рукавом и со злостью смотря на костер, словно это он виноват во всех бедах. У нас с этим строго, отец сказал, вот твоя жена, я сказал, есть. Тем более, как казалось отцу, это свяжет руки Империума, она же их крови. Да и постоянная война на границах и постоянные стычки измотали, истощили Аранию. Нам был нужен мир на пару десятилетий как воздух. Мара была прекрасна и я полюбил ее, но мое счастье продлилось недолго. Она тебя предала, однажды пройдя сквозь подобные интриги спросил я. Нет, Рык, хорошая у меня жена, помрачнел Махшут. Сына мне родила, в котором моя кровь. Имя ему я дал, Айгар. Наследника признал его отец, внука признал и коронованный дед, признал народ. Вот только после этого Махшут больше не был нужен Империуму. Спустя несколько лет Махшут тихо сгинул на границе от рук разбойников, что в то время расплодились на окраинах страны. Следом через пару лет, не выдержав горя, скончался и король, потеряв единственного сына. Делами же государственными начала управлять жена Махшуда, Мара, как королева-мать, до тех пор, пока не станет его сыну ровно 20 лет. Столько ему и исполнилось, вчера. Была у Айгара, сына Махшуда, одна проблема, его отец был жив, и знал об этом весь его народ. В этом мире нет быстрых способов передачи информации, нет соцсетей или телефона, и даже поговорить с кем-то на другой части города было проблемой. Но было в этом мире нечто, что вносило раздор в мирную жизнь подданных страны Арании, и нет, это были не увеличившиеся корпуса Империума на их земле, и даже не те слухи, что жена Махшуда разделяет ложе с послом Империума. Магия не давала покоя подданным, и особенно связь колдуна Махшуда с Калибаном. Каждый раз, когда верующие и поданные Арании обращались к своему покровителю, был им один ответ. «Я жив», — сказал Махшут, положив руку на место, где раньше, до башни была нанесена серебряная печать, только найти меня не могли из-за арабской печати. Моя жена приезжала в столицу, во дворец императора. Там, в зале приемов, стоял твой дед, Ария, а я был его верным оруженосцем, и там, среди вельмож, по красным коврам бегал мой ребенок. Но сейчас ты все вернешь, тихо, шепотом проговорила Ария. Что я верну? Усмехнулся Махшут. Как только спала с меня печать, мой народ узнал, где я. В тот же момент моя жена, пока я был еще в башне, объявила любого, кто назовет себя ее мужем, самозванцем, а сын пообещал вырвать мне сердце. Я был еще в башне, когда корпус Империума двинулся на этот город. Пусть сейчас никто здесь меня не тронет, но буквально до утра, а с первыми лучами солнца я должен уйти с тысячами верных мне, и только мне, в Аранию, чтобы начать кровавую рубку внутри своей родины. Что я верну, Ария? Тишина настала вокруг, и лишь потрескивание дров колыхало ее, а чашу вновь неспешно наполнили вином, и она пошла по кругу прошедших башню. В Арании нет башни, но они знали, кто теперь их господин, и гордились им. А вот поместье Арии окружено, и на нее саму смотрит как на кусок мяса. Вот тогда-то мне и вспомнились слова Махшуда о том, что не стоит и ей заикаться о его благодарности, ни ей, ни ее дому. Дед Арии был хорош в одном, он любил интриги, любил иметь козырную карту в рукаве на случай любой. А Махшуда после пленения доставили в столицу Империума, где решили изучить и расплодить, нет, не для того, чтобы устроить междоусобицу в Арании. Этот мир сложнее и в сотни раз забавнее тех миров, где был я. Передо мной сейчас сидел колдун, берсеркер и воин в одном лице, ни много ни мало он носитель генов самого Калибана, чудовища, жившего в образе человека сотни тысяч лет назад. И пусть Калибан мертв, но душа его жива и подпитывается молитвами его предков, одаряя избранных своей силой. Немного, конечно, энергии избранным дает Калибан, но вот когда Махшуд скинул с себя свою печать, он вновь смог пустить в себя зверя и пошла сеча, несмотря на то, что о тренировках по единению с Калибаном мой бородатый друг забыл очень давно, а Империуму не помешала бы армия таких солдат, и пусть они славят кого угодно, если будут способны разгромить тысячи вражеских войск или охранять императора, им будет прощено многое. Твой дед украл меня и заставил принять еще одну печать, молчание, сокрытие, подчинение, печать, что блокировала мою связь с Калибаном, угрюмо проговорил Махшуд и махнул рукой одному из воинов, чтобы тот пропустил к нам старика. Глава города уже прошел третий охранный контур и ждал нас с шаром в руке. Ну а теперь, с рассветом, я вернусь домой. Никто не хочет посмотреть, как я убиваю свою жену, или отрубаю голову сыну. Что, никто? Рык, ты меня расстраиваешь. У меня есть свои дела, постучал я по своей голове. Все слышали слова Мехмеда? Слышали, оскалилась Ария. И какое требование, ваше величество? Ты выставишь моему дому, или сразу объявишь нам войну. Ария, бывшая госпожа всех нас, нахмурился Махшуд. Будь благодарна собравшимся здесь за то, что ты еще жива. У нас теперь иная дружба, не порти ее. Но меня волнует иной вопрос, кто чем займется, Рык, Сира, Хария. Мне пора вернуться в племя, тихо проговорила Сира. Я должна поговорить со стихией, не хочу стать льдом. Я пока поживу тут, ухмыльнулся я, принимая чашу и осушая ее. Я еще не был так свободен, как сейчас. Счастье сейчас казалось близким, как никогда. Кусок мяса на блюде, удобный ковер подо мной и даже две подушки и красивое до безумия звездное небо над головой. Найду себе работу по плечу и познаю этот мир. Я ж его почти не видел. Альхас, ты на диге, выкрикнул Махшуд. Около него тут же появился воин и передал ему свой мешочек, что весил на поясе. Махшуд подкинул в руке мешочек, взвешивая его в руке, и кинул его мне. «Это деньги, ты их честно заработал, если нужно еще, я сама его обеспечу, и работая и деньгами, и если понадобится женами», оскалилась Ария, смотря на меня. По ее глазам было видно, что я дорогая игрушка, и она не упустит шанс прибрать меня к своим рукам. «Ему есть куда идти, в сарай без двери?» – спросил я. «Нет, спасибо. Теперь я сам по себе и у меня есть дела, Ария. Я не вернусь к тебе, и не проси. Здесь же есть где снять комнату. Сними комнату у Бахара, это харчевня, хозяин который нас приглашал отпраздновать возвращение», проговорил Махшуд, напомнив мне наше шествие через весь город. У самого края города, где расположилось войско Махшуда, стоит небольшой дом с деревянной бычьей головой за место вывески, где огромный хозяин в белом фартуке ростом мне по плечо расталкивал всех на своем пути и, крепко обняв нашего лучника, приглашал к себе отметить проход башни. Ему было глубоко плевать на тысячи воинов, и на то, кем стал Махшуд. Он был его другом и им остался. «Пойдешь в наемники?» – спросила Сира. «Нет, меня аж передернуло. Навоевался я, буду изучать мир, займусь кузнечным делом или познанием своих стихий. А ты в кузнечном деле то хоть что-то понимаешь?» – скривился Махшуд, на что я лишь кивнул. После чего он полез за пазуху и высунул кулак, в котором сжимал что-то небольшое. «Ну, тогда скажи мне, кузнец, от каких стрел эти наконечники?» Он разжал ладонь, на ней лежали пули, крупные и мелкие. Я не был экспертом, но одна из пуль была крупнокалиберной. «Ты их достал из семечки?» – спокойно спросил я. «Или из земли вытащил?» «Я, конечно, теперь принц, но очень не люблю, когда хорошим металлом утыкана вся земля вокруг», – усмехнулся Махшуд. «Там таких наконечников было около сотни, а сколько еще земля спрятала? Парочка таких штук еще в голове твари была, и да, Рык, меня с детства учили читать по лицам. Ты знаешь, что это?» «Знаю, но повторить не способен. Есть устройства, из которых вылетают эти наконечниками тысячами за 10 ударов сердца», – спокойно проговорил я, смотря, как выжидает глава города, когда мы с ним заговорим. «Есть такие устройства, и проходчики иных башен порой выносят их на поверхность», – скрипуче проговорил глава города, который молчаливо ожидал, когда сможет заговорить. Сев рядом, он взял из моих рук чашу с вином. «Многое дают башни, но в основном бесполезные, как, например, этот огромный воин. Сейчас тела, что башня выкидывает в озеро, начали скупать с бешеным рвением, но все это пустая трат денег. Как те устройства выстреливают одно из сотня и затем быстро ломаются, так и с вашим рыком. Он уникален, но мне интересно, когда он сломается. Я поражен, что кто-то из выброшенных прожил так долго. Когда ты сдохнешь, зверь? Никогда, почесал я свой треугольник на лбу, поняв, что я не думал о нем как о предохранителе. Старик прав, неизвестно что будет, да и пора мне начать распаковывать данные по магии крови, я уверен, что теперь способен на это. Да, есть некоторые проблемы со скоростью моего мышления после выхода на поверхность, но они не были критичными. ХМ, разве что скорость передачи нейронных сигналов немного понижена. А боги, да я гений в обличии идиота, да нет, амбала, сурового воина. Рык, с тобой все хорошо? Прошептала Сира, смотря на мое изменившееся лицо. Ты никого не хочешь убить? Все хорошо, ответил я, улыбаясь и понимая, что мне сейчас хорошо как никогда. Я собираюсь на могильники, тихо проговорила Хария, решив сменить направление разговора. Попробую поговорить со служителями смерти. Выйдя из башни, я чувствую себя голой, и если вы не будете таить на меня обиду, то я покину вас прямо сейчас. Тишина вновь настала у костра, все понимали, что это может быть опасно, но идти с Харией к служителям смерти нельзя. Это только ее путь, как и Сиры, и особенно Ари, которая, впрочем, очень сильно рассчитывала на мое плече, но к ее неудовольствию я отказался остаться при дворе. Я хотел насладиться свободой, и потому после того, как глава города провел по моей груди артефактом, что, словно тысячи игл, мгновенно выбил цифру 55, я подхватил мешочек с золотом и пошел обратно в город, оставив у костра своих друзей. «Свобода», — улыбнулся я, идя по ночным улицам и зная, что позади меня идет пятерка воинов Махшуда, провожая меня до харчевни. Но за мной следили и иные люди, и не только воры и бандиты. На перекрестке двух дорог меня ждала группа стариков, детей и женщин. «Зверь по имени Рык», — обратился ко мне один из мужчин с явной сединой в своей бороде. «Не сочти за просьбу или обузу, но мы хотели бы поговорить с тобой». Мы подходили к Ари, вышла вперед девушка и слегка поклонилась мне. «Мы хотим знать, как умерли наши мужья, отцы и дети», — Ария нам не ответила. «Они умерли достойно», — прорычал я угрожающе и шагнул вперед, отчего толпа расступилась передо мной. «А если кто посмеет сказать иное, я вырву ему горло голыми руками. Они достойные воины, которыми стоит гордиться. Я горжусь тем, что спустился с ними в башню и бился плечом к плечу. Быстрой походкой я пошел дальше, понимая, что именно такой ответ я должен был дать, стоило попросить своих друзей отвечать так же. Несмотря на то, что жалости к проходчикам я не испытываю, они умерли и это уже не исправить, так зачем клеймить их и их семьи ублюдками, уродами и трусами? Зачем? Пусть спят спокойно в ином мире, так будет правильно, все, что случилось в башне, пусть и остается именно там. Больше меня никто не останавливал до самой харчевни, у которой уже стоял воин Махшуда. Огромный хозяин в кожаном переднике хмуро смотрел на меня, а я вынул золотую монету из кошелька и протянул ему на крыльце заведения. Платы не требуется. Я ждал Махшуда, но рад и его другу, отодвинул мою руку мужчина. Твоя комната подготовлена, никто не побеспокоит. Что-нибудь еще требуется? Помыться, две простыни, полотенце и бочку вина, не убирая руку, проговорил я, и трактирщик все же принял монету. В харчевне была куча народа, но при моем появлении все замолчали и, кажется, замерли на месте, а я прошел за хозяином во внутренний двор. Сидя на камне, я наблюдал, как в огромное корыто наливают воду, а рядом сидящий со мной Бахар, хозяин этой гостиницы, молчаливо подливал мне вино и руководил слугами, заодно отпугивая любопытных. Кружка с вином постоянно пустела, а я молчаливо смотрел на луну, затем вновь опустошал кружку, а Бахар наливал вновь. Разговор не ладился, да и сам хозяин харчевни и гостиницы понимал, что говорить о погоде, урожае и девушках со мной бесполезно. Он лишь спросил, нужна ли мне на ночь женщина. Даже там, за углом, послышался женский смех, но я отказался. Не в эту ночь.